Ты очень здорово превратил это в буквы. Лучше тебя. Никто бы не смог. Просто это уже не моя история. Но ты не волнуйся. Ты не виноват. Просто я хожу не по дороге, а по трясине на обочине. Вот и все». Фукаэри снова умолкла. Тенго представил, как эта хрупкая девочка шагает по грязной обочине широкой и удобной дороги. «У сенсея большая сила и великие знания. Но и у Little People тоже большая сила и великие знания. Все равно, что уметь выжить в лесу. Самое главное — скрыто в лесу. Но в лесу живут Little People. Чтобы Little People тебя не тронули, ты должен найти то, чего у них нет. Только тогда сумеешь пройти через лес и выбраться, куда тебе нужно». Все это Фукаэри выпалила почти на одном дыхании и, закончив, шумно выдохнула, не отворачиваясь от микрофона. Из динамика вырвался звук, похожий на стук ветра в окно. И сразу же за ним где-то вдалеке взревел клаксон большого автомобиля. Трубный, словно гудок парохода. «Какая-то фура», — подумал Тенго. «Значит, где-то недалеко скоростное шоссе». Кашель. «Голос садится. Спасибо, что беспокоился за меня. Что похвалил мои сиськи. Пустил ночевать. И даже одолжил свою пижаму. Теперь не скоро увидимся. История Little People превратилась в буквы. Наверное, теперь они очень злятся. Но ты не волнуйся. Я уже привыкла в лесу. Прощай». На этом запись обрывалась. Тенго нажал на стоп и перемотал пленку в начало. Под барабанную дробь капель, падавших с крыши, несколько раз глубоко вздохнул и повертел в пальцах шариковую ручку. Затем положил ее на стол. Ни одной пометки в блокноте он так и не сделал. Просто сидел, слушая странную, как всегда, речь этой непостижимой девчонки. Впрочем, главные для себя выводы он сделал и без пометок. Первое. Фукаэри не похищали. Она просто временно где-то прячется. За это можно не волноваться. Второе. Писать она больше ничего не собирается. Ее истории исключительно для устной передачи, и смысловых записей Фукаэри не видит. Третье. Little People обладают не меньшей силой и знаниями, чем и Бесуно-сенсей, и этого следует опасаться. Об этих трех факторах Фукаэри и пыталась его предупредить. Насчет геликов, конечно, отдельный разговор, о странных людях, которые вынуждены сойти с большой дороги и ступать по трясине на обочине. Тенго отправился на кухню, сварил кофе. Прихлебывая черную жидкость, рассеянно уставился на кассету. И в итоге решил прокрутить ее снова. На сей раз нажимая на паузу и делая все необходимые пометки в блокноте. Однако новых результатов это не принесло. Где же она, черт возьми? Звуки, услышанные на записи, особой информации не предоставили. Вдалеке хлопнула чья-то дверь, за окном раздавались крики детей. Детский сад? Клаксон большого грузовика. Не похоже, чтобы Фукаэри находилась в лесу. Скорее, окраина какого-то города. По времени либо позднее утро, либо ранний вечер. Судя по хлопнувшей двери, девушка там не одна. Одно лишь понятно наверняка. Она там по собственной воле. И записывать эту кассету ее никто не заставлял. Это ясно даже по голосу. Немного смущаясь, да, но говорила, что думала. «У сенсея большая сила и великие знания, но у Little People тоже большая сила и великие знания. Все равно, что уметь выжить в лесу. Самое главное скрыто в лесу. Но в лесу живут Little People. Чтобы Little People тебя не тронули, ты должен найти то, чего у них нет. Только тогда сумеешь пройти через лес и выбраться, куда тебе нужно». Этот отрывок Тенго прокрутил еще раз. Фукаэри говорила тут слишком быстро, не оставляя пауз между фразами. Значит, Little People могут навредить и Тенго, и сенсею. Но сами по себе они, похоже, ни на кого зла не держат. Это что-то нейтральное, не связанное с добром или злом. И еще одна фраза привлекла внимание. «История Little People превратилась в буквы. Наверное, теперь они очень злятся». Если Little People действительно злятся, один из объектов их злости, несомненно, Тенго. Ведь это он и никто другой превратил в буквы информацию о том, что они существуют, и разнес ее по белу свету. Сколько теперь не оправдывайся, что в том не было злого умысла, факт остается фактом. Но как Little People могли бы ему навредить? Этого Тенго, разумеется, знать не мог. Еще раз перемотав кассету, он сунул ее в конверт и спрятал в шкаф. А затем опять надел плащ, нахлобучил на голову шляпу и отправился под дождем за продуктами. Первый нивхский писатель, Владимир Михайлович Санги, родился в 1935 году в нивхском стойбище Набиль. Разработал нивхскую письменность, официально утверждена в 1979 году. Выпустил первый нивхский букварь, 1981 год. Учебник нивхского языка, 1984 год. И несколько сборников нивхского фольклора.